Глава 39. Осторожно воткнув иглу в руку Амандины, я ввела ей 20 миллиграммов валиума и сказала лейтенанту Леспинасу: «Теперь она проспит до завтра». Капрал Лушадьер, единственная женщина в участке, помогла мне уложить Амандину на кровать в ее спальне. Когда жандармы сообщили ей о смерти Жонаса, у нее началась истерика. Они вчетвером едва сладили с ней и срочно вызвали меня. Том, на первый взгляд, никак не отреагировал, закрылся у себя в комнате. Он явно слышал, что его отец умер, но неизвестно, что он из всего этого понял. Жандармы решили, пусть Амандина сама с ним поговорит, когда проснется. А до тех пор Лушадьер побудет с ними на ферме. Она, как оказалось, прослушала курс психологии. Лушадьер меня заверила, что у Тома все хорошо. Он играет, она наблюдает за ним. Я едва сдержалась. Лушадьер нет и 30. Записалась, наверное, на психфак. Прослушала 3 лекции в аудитории вместе с 300 студентов, а потом бросила университет и поступила на работу в полицию. «Я бы хотела увидеть Тома», — сказала я. «Я сумею найти слова. Я нужна Тому». Но лейтенант Леспинас не позволил. «Спасибо, доктор. Мы позвоним вам, если понадобится. А сейчас дадим поработать судмедэкспертом». Вежливо дал понять, что я должна уступить им место. Гном Леспинас с его дремучей бородой явно был из тех, кто предпочтет погрозить пальцем, а не жать на спусковой крючок. Похоже, для него полиция — это 10% власти и 90% сочувствия. Он протянул мне мощную волосатую руку. «Спасибо. Как бы там ни было, после второго за 4 дня убийства не пройдет и 2 часов, как клермонская полиция выведет нас из игры». Тем не менее, жандармы тщательно обыскали дом. Что они рассчитывали найти в таком бардаке? Я неохотно направилась к двери. Если бы я постаралась задержаться, это показалось бы странным. К тому же я подозревала, что вскоре увижу их всех снова. Меня ведь тоже допросят. Должно быть, то, как мы несколько часов назад сцепились с Жанасом, незамеченным не прошло. Кто-нибудь в деревушке непременно должен был нас услышать. Шаве или кто-то другой. Закрытые ставни — не помеха. Но даже если это не так, и свидетелей не было, Амандина, проснувшись, заговорит. Я подумала, не опередить ли ее, рассказав все жандармам. Но что я могла им сказать? Что Жонас набросился на меня из-за того, что я привезла Тома на своей машине? Что я его привезла, потому что он похож на моего сына? Но не только похож, лейтенант. Это не простое сходство, а реинкарнация. И его отец наверняка был убит из-за этого. Точно так же, как и Мартен Сен-Фуэн. Что вы говорите, алиби? Нет, у меня нет алиби. В то время, когда зарезали Жонаса, я была одна на озере Павен. Жандармам и в самом деле надо это слышать. Пока они не обращали на меня внимания. Были заняты делом. Раскладывали по пластиковым пакетам все, что могло послужить орудием. Кухонные ножи, ножницы, отвертка, кочерга. В конце концов лейтенант Леспинас обернулся и удивился, увидев меня. «Что-то еще, доктор?» Я улыбнулась, покачала головой, показывая, что все в порядке, и вышла. Сколько времени у меня оставалось до того, как я окажусь в центре этого дела? Час? Ночь? Сутки? Я пересекла двор фермы, села в машину и тронулась с места. Я знала, что мне следует сделать. Я вошла в мэрию. Так и думала, что застану там неразлучную парочку. Самый странный дуэт расследователей. Недоверчивая и энергичная соцработница и педантичный и хитрый секретарь мэрии сидели рядышком. Трудно их представить в одной упряжке, однако им это не мешает. Я вежливо отказалась от горячего чая, который предложил мне Нектер Патюрен, Отказалась и сесть, когда Савина Ларош придвинула мне стул. «Спасибо, ничего не надо. Пока что я всего лишь прошу их меня выслушать, не перебивая». И я коротко изложила последние события, начиная с того момента, как Астер Патюрен нашла в Шатфурской долине труп Жонаса Лемуана. Рассказала, что Леспинас и его бригада вызвали меня, чтобы успокоить Амандину, и обыскивают ферму, пока не явились полицейские из Клермона. А Тома оставили под присмотром капрала Лушадьер. «Вы о Женифер? Девочки из Сен-Виктор-Ла-Ривьер? Ну-ну». Савина Ларош явно ее знала. Похоже, она знала здесь всех. И не держала Женифер Лушадьер за героиню медицинских триллеров Кейс Карпетту. Выбора у меня не было. Пришлось играть в открытую. Мне нужны были Савина и Нектер. Я уже поняла, что они далеко опередили полицейских. Я в нескольких словах рассказала, что произошло за день. Том с его велосипедом в моей машине. Резкое вмешательство Жонаса. Объяснение на ферме. Долгая прогулка вокруг озера Павен. «Короче», — закруглилась я, — «у меня есть мотив и нет алиби. Я идеально подхожу на роль преступницы». «А от нас вы чего ждете?» — спросила Савина. Проницательная социальная работница догадалась, что я пришла клянчить. Я заметила, что Нектер Патюрен что-то пишет на листке и незаметно подталкивает его к коллеге, словно я ничего не замечаю или не могу прочитать записку вверх ногами. «Не доверяй ей!» Я пристально следила за Савиной Ларош, стараясь не пялиться на листок. Она в этом дуэте главная. Нектер всего лишь исполнитель. «После всего, что вы обо мне узнали, вы, должно быть, считаете меня ненормальной. Хочу вас успокоить. Я не прошу вас верить мне. Я вас прошу только мне помочь». «Это ловушка». Савина едва взглянула на каракули секретаря мэрии. «В чем помочь?» «Спасти Тома». Нектер тут же спросил. «Потому что вы думаете, будто ваш сын перевоплотился в этого мальчика, и что все повторится — побег, утопление. Простите, если вы пришли поговорить про реку в царстве мертвых, сансару, бесконечный круговорот проклятых душ и прочий бред, вы ошиблись адресом. Вам лучше обратиться к моей сестре в магазинчик «Галлипот», дом номер 7 на площади Патерны, Бэс. Не промахнетесь». И ухмыльнулся с довольным видом. «Продолжайте», — сказала Савина, будто секретарь мэрии не вмешивался. «Почему Том в опасности?» «Спасибо». Я попыталась разом вывалить все остальное. Все, что было на душе, зная, что у меня лишь один шанс ее убедить. «Мы имеем дело с чудовищем, монстром, который затаился в тени. Это он с самого начала все запрограммировал. Том станет следующей жертвой, и у нас остается только один день, чтобы его спасти. Понимаю, в это трудно поверить, но я знаю, что 10 лет назад Эстебан стал жертвой этого хищника. Эстебан его знал. И сейчас он пытается нас предупредить. Именно для того он и влез в голову Тома. Он зовет на помощь. Для того, чтобы разорвать круг проклятия». «Поверь Бакалому, у нее не все дома». Савина Ларош не обращала внимания на лежавшую перед ней бумажку. Она вытащила сигарету, но не спешила закурить и не спешила мне верить. Она с вызовом смотрела мне прямо в глаза. «Мадди, по меньшей мере, в одном я с вами согласна. Поблизости бродит убийца. Что касается всего остального, мне, закоренелому агностику, далекому от церкви, трудно будет такое переварить. Хотелось бы какое-нибудь более научное свидетельство». более научное свидетельство. К сожалению, Савина, придется поверить мне на слово. Я тоже лавирую между реальностью и... «Тест ДНК!» — внезапно воскликнула Савина. У Нектара даже ручка соскользнула. «Что?» — недоуменно спросила я. «Тест ДНК. Вы уверяете, что Том с вашим сыном похожи как близнецы, и у них одинаковое родимое пятно. Давайте начнем с самого простого и посмотрим, что покажут результаты теста. Мадди, вы врач. Мне незачем вам растолковывать». Нектер написал вверх ногами, на этот раз очень быстро. «Это бред!» Я лихорадочно соображала. Савина застала меня врасплох. «Вы, наверное, сохранили одежду Эстебана», — продолжала Савина. «Я, как сотрудник социальной службы, смогу раздобыть личные вещи Тома. А ты, Нектер, как бывший полицейский, я уверена, сможешь достаточно быстро получить результаты. И тогда мы будем знать». «Что знать? Существует ли родственная связь между Томом и Эстебаном? Что ответить на такое предложение? А если прагматизм Савины поможет все разрешить? Если существует рациональное объяснение?» Савина ловко увернулась, когда Нектер попытался пнуть ее ногой под столом, скомкала лежавшую на столе бумажку и даже не постеснялась заговорщически мне улыбнуться. «Откровенно говоря, Мади, чем мы рискуем, если вам от нас нечего скрывать?